Экипажи были спокойны, это не первая битва, в которую мы собираемся вступить, все им было знакомо, риск приемлем, а вера в командиров сильна. Просто в этот раз масштабы будут несколько больше обычного. Джедаи проявляли легкую нервозность. Ментальные техники и медитации – дело хорошие, со старухой с косой они все уже сталкивались, но для всех них это должно было стать первой серьезной мясорубкой, в которой сойдутся столь большие силы. К тому же на первом этапе мы будем поддерживать флот боевой медитацией не на учениях, а в реальном бою, что для них тоже вновь. А если дело дойдет до второго, наземного этапа операций, им, вероятно, придется впервые не просто сражаться, а управлять в бою подчиненными. Конечно, в каждой джедайской роте есть ее штатный командир, который поможет курсанту уберечься от ошибок, а в случае чего и вовсе возьмет командование на себя. Но тут все для моих братьев и сестер будет в первый раз, а в первый раз всегда больно. Наконец мы вышли в промежуточной системе и получили последние данные и от информаторов, и из дома. Если в Алхамбрианском субсекторе все было спокойно, то вот в окрестности Мандалора пришла большая беда. За свой дом я вообще переживал мало. Увели мы не весь флот и армию, произошло это в обстановке секретности, а быстро достаточные силы для атаки на нас никто собрать особо и не мог. Кроме торговой федерации, конечно, но торгаши и их патрон, судя по всему, не горели желанием начинать гражданскую войну раньше времени. А вот пираты уже начали атаку, и оборонялся Мандалор слабо. Свою лепту внесло и то, что дозор смерти тихо выступил на стороне захватчиков и испортил защитникам жизнь диверсиями. Могу понять их резоны. Герцогиня вряд ли переживет налет, пацифисты лишатся своей главы, милитаристам упадет кусок кредитного пирога, планета погрузится в адский кризис из-за разрушения инфраструктуры, мы принимаем не всех подряд, значит появится огромный мобилизационный ресурс из тех озлобленных мандалорцев, которые вчера были за пацифизм, а сегодня уже вполне готовы убивать, лишь бы они и их семьи перестали пухнуть от голода. Отвратительно, как и любое предательство, но разумно. Особенно если вырезать свидетелей своих художеств и для вида пострелять по пиратам. Может даже за кредиты по тем, которые предводителю похода не нравятся. Крис, когда мы уходили в прыжок, выразился проще. Мы убьем их всех до последнего, никаких пленных. Но это начало было Анья, курсант Кура. Отставить разговоры, припечатала Бо. Джедайка заткнулась, приказы не обсуждают, и слава силе. Я промолчал, не надо мне портить свой образ в будущих отчетах курсантов. В том, что они все в храме будут отчитываться совету, сомнений не было. Не совсем же там идиоты сидят. Обо всем расспросит в подробностях, о боевом походе особенно, мое поведение скорее всего и вовсе рассмотрит особенно пристально. Может ли быть иначе? Прыжок был коротким. Я ждал его окончания в командирском кресле, за моей спиной расселись джедаи, готовые погрузиться в боевую медитацию. Наконец полосы на экранах вновь обрели привычный вид звезд, мы вышли в реальный космос. Мой разум скользнул в джедайские техники, а голос начал скороговорками отдавать приказы. Жаль, нельзя дотянуться до вражеских кораблей Мехудеру, слишком велики расстояния в космическом бою. Разве что какой-нибудь ас меня бы вторым пилотом возил к ним поближе на истребители. Только уж больно рискованная эта затея, а я еще планирую пожить. Операторы систем на мостике сосредоточенно делали свою работу. Корабли восстанавливали строй, слегка потерянные из-за прыжка. Пираты заметили гостей, ближайшие к нам начали маневрировать и менять курсы, чтобы выбраться из гравитационного колодца планеты, куда опустились, чтобы вести более-менее эффективный огонь по поверхности. О стройном боевом порядке у врагов, к счастью, речи не шло. Впрочем, и для кадровых военных такие маневры представляли бы немалую сложность. Эскадре полный ход, идем на сближение, произнесли мои губы. Мы начали идти во фланг вражеским кораблям на орбите. Оборона Мандалора почти подавлена, войска противника на поверхности, доложил оператор радарной станции. Вызов от пиратского флота, доложил офицер связи. Передайте им закольцованную команду сдаваться и ложиться в дрейф. Есть. Выпустите из ангаров истребители и торпедоносцы. Пусть держатся за нашими спинами в готовности. Есть. Очень навряд ли у пиратов достаточно малых летательных аппаратов, чтобы нам понадобились истребители, но я предпочитал подстраховаться на случай неожиданностей. Через несколько минут дистанция сократилась достаточно, чтобы я отдал команду открыть огонь. Вражеские канониры еще будут лупить в белый свет, но мы уже можем попадать, благодаря джедайскому колдовству. Через него я сейчас чувствовал и братьев с сестрами по ордену, и наших рулевых, четко ведущих корабли по курсам, и пилотов, горящих нетерпением за нашими спинами, и канониров, вдавивших гашетки. Стрелял и наш флагман, я слышал, как изменилась тональность его работы. Орудия выплюнули порцию смерти во врагов и вновь начали накачку. На меня сыпались отчеты о попаданиях, я отдавал приказы переносить огонь на новые цели, боевая медитация делала попадания синхронными, что заставляло быстрее слетать вражеские щиты. Фланг врага начал сыпаться, но и они отвечали, пришлось отдать команду, начать ротацию первой очереди. Корабли, чьи щиты разрядились более, чем на 60%, спрятались за более удачливыми товарищами. Скоро они восстановят экраны и дадут возможность спрятаться за собой кому-то другому. К счастью, пока мы могли себе позволить такие перестроения, кораблей с непросевшими щитами хватало. Фланг врага перемалывался, некоторые корабли пиратов предпочли уходить из мясорубки, и вскоре мы вышли на центр. Вдруг сделал доклад офицер связи, вызов на чистоте колдунов с поверхности. «Принять», — ответил я. «Неизвестный флот», — вызывает рыцарь джедай Оби-Ван Кеноби. «Неизвестный флот». Видок у него был так себе, копыть на лице передавала даже голограмма, на плече была подпалена. «Рыцарь джедай Алекс Мирха на связи. Кеноби, ты на поверхности?» «Да, защищаю дворец герцогини. Нас давит, их тут до хатта». «Понял тебя. Держитесь, мы начнем высадку наземных сил, как только хоть немного очистим орбиту от упьютков. Мы постараемся, но поторопитесь». «Понял. Да прибудет с тобой сила». «И с вами», — ответил Кеноби и отправился дальше геройствовать со светошашкой. «Неожиданная встреча, но логичная, если подумать. Как я слышал, Оби-Вана связывают какие-то теплые отношения с Сатин, возможно, даже амурные. Вот, видать, и сработала у него чуйка, вовремя прилетел. Хотя, возможно, это просто везение или пресловутая воля силы, такое тоже не стоит исключать. Жизнь полна неожиданностей. Но то, что они там уже дворец давит паршиво. Перестарались мы или опоздали, но Сатин надо не дать получить лишних дырок в организм. Мы тут под знаменами свежего мандолора Элхамбрианца, Хаттас-2, кто поверит, что действительно не успели спасти эту дурочку. Обязательно будут подозревать, что так все и было задумано. Пираты убивают герцогиню, мандолор режет пиратов, сектор падает к его ногам. Вот же бантопода. Чувствовал я и джедаев, они тоже не удержатся от подозрения, а значит и орден. Ведь читать меня, как открытую книгу, даже в боевой медитации мешает камень силы в моей тушке. Млять, анализируя ситуацию, я не переставал отдавать команды. Начать ротацию второй очереди. Торпедоносцам готовность 1. Если пустить их в бой сейчас, будут неприятные потери, до 20%. Надо дожать хотя бы центр. Надо заставить их начать разбегаться, спасая свои жалкие жизни. Секунды медленно текли, вакуум прорезали росчерки залпов. Мы вынуждены были отказаться от ротации третьей очереди, чтобы вести огонь из большего количества орудий. Щиты проседали все сильнее, но наконец момент слома для пиратов настал. Дальние корабли начали менять курсы, чтобы сваливать, бросая товарищей, с которыми мы уже сцепились. Настало время начать ротацию третьей очереди. Торпедоносцам сигнал к атаке. «Сожгите эту мразоту». Сигнал о сдаче все еще передается? Да, но ответа нет. Ожидаемо, мы в прошлый раз перестреляли пиратов, которые ходили в мандолорский сектор, подаваться их выживших жертв. Но когда совсем прижмет, найдутся те, кто ухватится за соломинку. Лучше слабая надежда уцелеть, чем вообще никакой. Впрочем, мы и за спиной оставили достаточно недобитков, с раскуроченными мостиками и основными орудиями. Там сейчас, в металлических коробках, дрейфующих в вакууме, мысли о сдаче должны быть очень актуальны. Бо, что с орбитальным сканированием, как там столица? Дерьмово там, дворец еще держится, есть несколько очагов сопротивления в городе, но в основном он под пиратами. Пришли шифровки ировских агентов, ПВО, ПКО контролирует дозор смерти. Челноки выбьют. Это если на них снижаться до дальности эффективного огня. Раздался из-под шлема голос нового мандолора. У нас 800 бойцов с ранцами, достаточно, чтобы удержать дворец до деблокирования основными силами. Не все смогут приземлиться живыми, огонь будет слишком плотным. Мой первый бой в качестве мандолора не начнется с проявления трусости, бо ответил Крис. Колдун, ты идешь? Спросила у меня мандоларка. Мы идем, проговорили мои губы. Пока разум направлял джедайскую технику сил, Мир, Ши, Рила, Аза и Сарта, вы должны остаться и додержать боевую медитацию флоту еще немного, мы их почти добили. Остальные со мной, колдовство снизит потери Мандо до приемлемых. Капитан Амс, принимайте командование. Есть, козырнул Най. Нынешний зам по флоту у меня, к счастью, был более чем толковый, и Юстиком успел побывать и наемником в корпоративном секторе на мостике повоевать. За исход боя с этим седым зубром во главе наших сил я был практически спокоен. Но все равно жаль, что приходится передавать кому-то свои обязанности. Наши разумы покидали общую технику, оставляя трем дамам и троим мужчинам экипажи кораблей, которые уже почти победили. Нам же предстояла мясорубка на земле, до которой еще надо добраться одним куском. Долбанный Сатин, долбанный Оби-Ван, что им мешало за город на пикник вовремя съездить и в кустах до конца заварушки уединиться. «Не будем терять время», — сказал Крис, и мы двинулись в ангар. Его задумка была более чем понятна. «Мы сядем в челноки, они спустят нас настолько низко, насколько это будет безопасно для них самих, а дальше мы отправимся своим ходом с ранцами за спиной. Мы так уже делали, когда спасали Клаудию и Бити на одной силой забытой планете. Только теперь масштабы значительно больше. У нас 800 Мандо, внизу пылающий город с пиратами и Мандо из Дозора Смерти, порази их в полете диарея. Основные же силы, под командованием Бо, скоро начнут высадку за городской чертой и двинут маршем нам на помощь. Но вряд ли это будет быстро, городские бойта еще гадость. Зато новый Мандолар сможет записать себе в актив первый подвиг, репутация у него будет не в собачий половой орган. Если мы, конечно, все это переживем. Крисовская авантюрная затея была очень рискованной, но я должен признать, что мне это нравилось. Было приятно чувствовать боевой кураж, так же как тогда на Набу при встрече с Дартом Молом. Энергия силы текла через меня, кровь наполнялась адреналином и бурлила в жилах, оставалось только добраться до врага. Шпаги звон, как звон бокала с детства мне ласкает слух, так пелось в старой песне. Что ж, далекая-далекая галактика вырастила меня именно таким, желающим пустить оружие в ход, а потом отпраздновать победу, как какой-то древний варварский воин. И именно таким я стал здесь успешен, что очень немало говорит об этом замечательном месте, где звездные корабли соседствуют с рабством. По пути к шаттлам я начал инструктаж джедаев. Высаживаемся с одной машины, движемся на ранцах к дворцу. На месте соединяемся с группами Мандо, с которыми тренировались. Вы все друг другу знакомы. В полете боевую медитацию веду я, у вас мало опыта в ней, чтобы быть уверенными, что вас не подстрелит к хаттовой матери. Используйте более привычные техники. На поверхности мы постараемся закрепиться во дворце, возможно, начнем совместную медитацию, а возможно, все будем слишком заняты тем, чтобы не дать себя убить. Война план покажет. Вопросы, не слишком ли рискованный план, подал голос Алан. Во-первых, мандолорцам не пристало пасовать перед риском, особенно алхамбрианским. Во-вторых, если герцогиню грохнут, мы хаен отбрешимся, что чуть-чуть опоздали не специально для этого. Но в силу того, что вы члены ордена и присяги алхамбри не давали, я, пожалуй, должен вам предложить отказаться от миссии. Кто боится, может развернуться и идти обратно на мостик, дал я ответ в основном для ушей Кура. Лучше уж это будет озвучено мной, а не ей. Может, хоть остальные кадеты будут на моей стороне и дадут правильную картину совету, если мы сейчас все же облажаемся. Того, что кто-то пойдет на мостик, я не опасался. Здесь нет тех, кто готов таким способом расписаться в трусости. Еще вопросы? Ну и отлично, в машину. Крис раздал команды по радио, нарезав боевые задачи, а потом толкнул короткую речь для бойцов. Какие-то упьютки сейчас топчут своими грязными сапогами мир первого Мандолара и имеют глупость не бояться идущих по пути. Но мы уже идем за их жизнями. Время спуститься с небес и заставить их обосраться от ужаса. Мы поднялись по пандусу, который закрылся за нашими спинами, надели ранцы, закрепились ремнями, и челнок стартовал, а я стал подхватывать пилотов и десант джедайской техникой, забирая их у братьев и сестер по ордену на мостике флагмана. Мы стояли лицом к лицу с Крисом у выхода, вскоре наш транспорт начал маневрировать, зенитный огонь начался раньше ожидаемого. Раздался голос пилота: «Приготовиться к высадке». «Колдун, если ты думал, когда помолиться, то сейчас самое время», — крикнул Мандо сквозь вой двигателей. Рядом стояли джедаи, у которых наверняка потом будут вопросы. Но это будет потом, сейчас есть вещи поважнее, и если кому-то, включая нашего командира, добавится еще немного боевого душка перед полетом через огонь с поверхности, то оно стоит того. Вижу отца и мать свою. Следующую фразу Мандолор произносил со мной, и их матерей и отцов. Все больше голосов присоединялось к нам на общей волне. Похоже, кто-то не держал язык за зубами все это время. И их отцов и матерей, и род свой до последнего колена. Они зовут меня в Вальхаллу. Рампа начала открываться, а мы отстегивать страховочные ремни. Туда, где храбрые живут. Высадка, раздался голос пилота. Вечно крикнули мы, прыгая и включая ранцы. Я несся к земле, плотно прижав руки к корпусу, и чувствовал, как еще 836 бойцов делают так же. Нами всеми, включая джедаев, владело желание вступить в бой с теми тварями, что сейчас палят в небо. Нас спасало то, что зенитные орудия, предназначенные для поражения шаттлов, плохо подходили для настолько малоразмерных и маневренных целей, практически лишенных теплового следа, из-за чего их расчетам наводку приходилось осуществлять визуально. И, конечно, боевое предвидение, которым удавалось делиться с обычными разумными. Рядом пронеслось копье света, похоже, жахнули чем-то покрупнее, от такого и корвету на низкой орбите может резко поплохить. Но мимо. Потери начались, лишь когда мы начали замедляться, чтобы не размазаться о поверхность. Кого-то я спасал боевой медитацией, кого-то из-под огня джедаи выдергивали телекинезом в направлении недоступном ранцу, но спасти всех не удавалось. Граната раздалась в наушнике команда Криса. Мы выхватили шарики смерти и метнули их к целям на земле. Немалое их количество джедаи слегка подправили тем же телекинезом, и зона высадки вокруг дворца утонула в огне. 7 с лишним сотен гранат – это практически кассетная бомбардировка, только каждая бомба летит к четко намеченной цели, а не просто по площади. В силе я почувствовал быструю, но мучительную гибель разумных, их было чертовски много. Но мы только начали, смерть сегодня обожрется пиратами и предателями до блевоты. Наконец мои подошвы ударили о поверхность у самого входа во дворец, и я рванул внутрь через остатки некогда богато украшенных ворот. Тлеющая груда обломков осталась позади, где-то впереди были слышны звуки боя. Я мчался туда, где чувствовал Кеноби. Если уж кто и спасает сейчас герцогиню, то это он. Мандолорцы частью занимались обустройством новой обороны, а частью двинулись на зачистку дворца от незваных гостей так же, как и я. Среди вторых были группы Анны и Алена. Наконец, после трупов мне попались живые и разумные. Дозор смерти зажимал кучку герцогских гвардейцев. Я не стал тратить гранаты, а набросился на предателей со спины с шестом, сделав длинный рывок. Первые враги, кажется, даже не поняли, что их убило, остальные попытались стрелять, но мы уже были слишком близко друг к другу, чтобы эта попытка имела успех. Последний противник попытался разорвать дистанцию реактивным ранцем, но я развернул его в воздухе телекинезом так, что он наоборот подлетел ко мне и отсек голову вместе с шлемом, а потом понесся дальше, не слушая гвардейцев. Было чувство, что секунды утекают, как песок сквозь пальцы. Спустя несколько схваток в коридорах герцогиня и Кеноби нашлись на минус первом этаже в чертовски обширном командном центре. Большая часть мониторов уже были разбиты. Операторы вместе с гвардейцами отстреливались из-за хлипкой баррикады у дальней стены. Там же мелькал меч джедая. Я метнул все оставшиеся гранаты, а потом вновь влетел в спины дозорных и пиратов. Странно, не принято у них что ли тыловое охранение выставлять, религия мешает, или за голову Крайс слишком большую награду объявили, никто не хочет упускать свой шанс. Крис, минус первый этаж, западное крыло. Мне тут да все, а помощь нужна, чтоб герцогиня не сдохла, крикнул я по связи. В пути раздался ответ Мандолора. Дальше стало совсем не до переговоров, а потом и не до боевой медитации. Я благодарил каждую тренировку с мандолорцами, каждый поединок с дроллигом, каждую рубку с самураями. Мой разум был в глубинах центра бытия, тело работало на пределах своих возможностей, почти разрывая мышцы и связки, убивая, чтобы не умереть. Пока что навыки, джедайские техники и броня меня спасали, но я понимал, что рано или поздно, чей-то выстрел, который я не успею отбить и от которого не смогу увернуться, найдет слабое место в броне, которая уже была покрыта подпалинами. Бойцы тут собрались не хатта не из последних. Передо мной мелькали перекошенные страхом рожи пиратов и мандолорские шлемы, от которых я оказывался на расстоянии удара. Сука, как же я не люблю, когда жизнь вынуждает меня драться не по уму, а по-джедайски. Очередной выстрел попал мне в плечо между наплечником и грудными пластинами, Тканевая броня поглотила не всю энергию плазмы, разум отстраненно отметил, что ожог поверхностный, ранение не опасно. Хорошо, ноги целы, потеряв хотя бы часть мобильности, можно считать себя трупом. Меня пока спасала скорость, большее количество пиратов, меньшие дозорных и то, что в ближнем бою сами враги не дают сосредоточить на мне слишком много стволов, закрывая своими телами, а вверх тут особо не взлетишь, чтоб изменить линию огня, потолок низковат. Очередной дозорный замахнулся на меня оружием ближнего боя, но одним росчерком меча лишился руки и головы со странно украшенным шлемом. Потом пал еще один пират, я отбил брошенную в меня гранату телекинезом, похоже, своих они жалеть перестали, моя смерть стала важнее. Еще одно удачное попадание, на этот раз в локтевое сочленение, левая рука стала слушаться хуже, но еще работала, а я начал чувствовать, как из носа потекла кровь. Снова от перенапряжения начали лопаться капилляры, но это было не важно, я уже чувствовал приближение кура и слышал топот мандолорских сапог. Наконец алхамбрианцы ворвались в помещение и затопили его бластерным огнем, я отступил к стене, отбивая выстрелы недругов, чтобы не мешать своим и хоть немного отдышаться. Противник попытался залечь, но гранаты быстро поставили на нем крест. «Какого хатта, Ал? Ты нам опять почти никого не оставил!» — закричал наш славный предводитель. «По пути ж вроде еще дофига должно было быть, эти не в счет, мы сюда за дракой бежали, сверкая пятками, а тут уже всего ничего живых врагов, да и те хайня из-под ногтей». Крис явно играл на публику, но собственно почему бы и нет, я вытянулся по стойке смирно и ответил: «Виноват, Мандолор, но у нас еще есть целый город, полный врагов, на сегодня точно должно хватить, только это тебя и спасает, курсант Кура». Я по уставному рявкнула джедайка, отвлекшись от рассматривания кучи трупов. Головка от часов заря, охранять с своей группой вон ту белобрысую, не давать колдуну покинуть помещение. Вопросы отсутствуют. Темной бабе, кажется, понравилось, что она может меня где-то запереть и хотя бы временно никуда не выпускать. Прям кусочек сладкой мечты девушке подарили, даже на армейский юморок внимания не обратила. Крис со своими подчиненными развернулись и ушли, не удостоив белобрысую своего внимания, отчего у той, судя по лицу, не слабо так подгорало там, где спина уже теряет свое благородное название. Даже несмотря на то, что ее только что спасли, бесится. Я же снял шлем, отрезал мечом от одежды какого-то трупа кусок ткани и стал вытирать кровь под носом, после чего с характерным звуком втянул что мог через носоглотку и смачно харкнул кровяным сгустком на все то же тело, а затем глубокомысленно произнес: «Нет в жизни счастья». Анья тем временем расставляла людей, обеспечивая периметр. «Ну что ж, надо и мне поработать». Я нашел чистое место на полу, уселся поудобнее и потихоньку стал погружаться в боевую медитацию, для которой Крис меня и оставил в самом безопасном месте дворца. Была мысль еще немного эпатировать публику и приземлить свой зад на более-менее целый труп, но я воздержался. Все хорошо в меру, особенно в отчете для совета ордена, а на вопросы местных пускай темная баба отвечает. Потом надо будет разобраться с мелкими ранениями и посмотреть на запись с какого-нибудь из мандолорских шлемов. Хочу видеть, как меняется лицо Кеноби по мере получения ответов от автора. Приветствую уважаемых читателей. Интернет выпендривается со страшной силой уже третий день, потому главу выкладываю только сейчас, но она получилась пообъемнее, надеюсь, вам понравится. Знаю, что не избежал опечаток и ошибок, но редактура неизбежна, как дембель и крах капитализма. Просто пока руки все никак не доходит. Это уже 10-й кусок второй книги, пожалуй, в ней можно написать, что донат не обязателен, но 8 марта близко, так что я придумаю, на что потратить любые деньги. Карта Сбербанка 5228-6005-7911-2618. Да пребудет с вами сила и да поразит что-нибудь стрёмное ваших недругов. Глава 10. Аппетит приходит во время еды. Погрузившись в технику, я наконец снова начал отслеживать ситуацию. Дворец был под нашим контролем. Сейчас добивали последних нападавших, что были внутри стен, окрестности мы слегка подчистили ковровым гранатометанием, немедленной контратаки можно было не ждать. Потому народ активно готовился к обороне, а не вглядывался в прицелы. Повредили дворец знатно, хватало обломков, из которых можно было сообразить какие-никакие укрытия от огня противника. С орбиты рапортовали, что дожали флот вторженцев и начинают высадку основных сил. Там рулить процессом будет Бо, ей карты в руки. Меня безмерно радовало, что у нас полно десантных средств, но огорчало, что мы не имеем тех же акклиматоров. Сейчас в стане пиратов и дозора смятением, победа только что была в руках, но пришли какие-то злые дяди, которые сначала разгромили их группировку на орбите, лишив пути отступления, а теперь наверняка придут убивать их и на поверхности. Вишенкой на торте было то, что дозор с гостями и так не очень ладили, а теперь местные предатели начинали рассасываться по щелям, но не собирались звать с собой пиратов. У них за годы террористической деятельности накопилось немалое количество конспиративных квартир и прочих убежищ, но они ведь не резиновые. Своим хватит, чужим нет. Выковыривать их оттуда мы, кстати, будем вряд ли. Скорее всего, выжившие дозорные снова станут проблемой Сатин. Но вот то, что не переходит нормальной передачи средств ПВО, ПКО хорошо, это сыграет нам на руку. Жаль только пираты с дозорными не спешат друг друга поубивать. Это было бы и вовсе замечательно. Впрочем, боевая медитация – это небольшой брат, за всеми не следит. Тем более мой вариант больше сосредоточен на наших силах. Могу и не чувствовать мелких стычек среди врагов. Через несколько минут я начал слышать обмен данными на нашей командной волне. Войска отправились на поверхность. Удачи им, скоро буду пытаться подхватывать ребят. Джедаи с орбиты присоединились к высадке. Наверху им делать особо нечего, а заодно случайно получили повышение, взяв на себя роты товарищей, оказавшихся во дворце. У нас же одаренные сейчас активно работали строителями. Жаль, но по объективным причинам мы не захватили с собой тяжелого оружия. Сейчас Крис активно контачил с гвардейцами на предмет поиска их заначек, но дело было тухлое. Долбанные пацифисты. Я, конечно, понимаю, не всем же брать пример с арсенала нашей правительственной крепости, но уж десяток другой станкачей могли бы держать про запас. Но имеем, что имеем, то есть уже выбитые огневые точки гвардии и груды хлама. По означенным причинам Крис решил предпринять рейд в город, чтобы разжиться полезным добром у противника, а заодно занять побольше территории, которую можно будет оставлять с боем, обменивая ее на жизни врага. Это сейчас они в смятении, но через некоторое время могут додуматься, что нас вряд ли много, а имея заложницей герцогиню, можно и поторговаться, лишь бы местных в качестве живого щита не догадались использовать. По крайней мере не сразу. Скорее всего дотумкают, бо будет занимать город не час и не два. В рейд пошли 300 мандо при поддержке Элана и Ка. Начался отстрел пиратов и поиск больших пушек. Меня напрягало, что дозорные так легко ушли, и я начал чувствовать смутное беспокойство. Что-то тут нечисто. Ал Крис сказал я в рацию, будьте бдительны. Дозорные свалили от средств ПВО. Но я начинаю подозревать, что не по домам, как бы сюда ни двинули за белобрысой башкой, или твоей, всегда бдительно лаконично ответил Мандо под звуки стрельбы, опять лезет в бой сам, оно в общем-то логично, Мандолар это еще и символ доблести, а непосредственным командованием из дворца сейчас занят Гарул, но неприятно, что ж, сейчас мое дело донести свои опасения и поддерживать технику. Крис большой мальчик, знает, что делает. Вы не могли бы не называть так герцогиню, раздался рядом голос Обивана. Начнет вести себя как мандоларка, перестану. А сейчас не отвлекайте меня от боевой медитации, ответил я, не открывая глаз. Моя просьба была выполнена. Кеноби пошел дальше донимать Кура вопросами. Та отвечала, заодно успокаивала Сатин и объясняла, что ее труп или низложение элхамбрианцам нужно меньше всего. Ведь чем больше она играется с пацифизмом, тем больше переселенцев готовы к ним переехать. Тем временем зуд беспокойства начал расти, похоже, к нашим ребятам подбираются гости. Вскоре я услышал по рации, что дозорные наконец нашлись и вступили в бой. Мандо предпочли сцепиться в воздухе, а не на земле. Похоже на них. На пару мгновений я ощутил, что жизнь Криса висит на волоске, но они закончились и тревога отступила, жив Курилка. И даже здоров. У остальных дела тоже в массе своей шли неплохо. Лучшая броня и снаряжение, куда более серьезные и систематические тренировки, чем у местных террористов, более высокий боевой дух и боевая медитация делали свое дело. Хотя потери несли и мы, они были в соотношении 4:1 в нашу пользу. Поняв, что атака захлебнулась, дозорные отступили. Преследовать их не стали, опасаясь нарваться на крупные наземные силы пиратов, но вслед постреляли, убив еще нескольких. Впрочем, вскоре я почувствовал, что предатели нарвались сами. Незваным гостям тяжело отличать одних мандо от других, видимо перепутали с нашими и добавили еще немного трупов. Собакам собачья смерть. Вскоре по начала наступления на город, я держал технику и слушал командную волну. В первых рядах шли щитоносцы, снижая наши потери, но, увы, не сводя их на нет. Городской бой – это кусочек ада на земле. Разумные умирали. Мы тем временем выдержали пиратский штурм. Крис отбил его без особого труда. Враг был разрознен и не имел единого командования, что играло нам на руку. Но часы тикали, и я начал уставать. Кура, Алан, Риш, Ис, К, двигайте ко мне, нужна помощь в технике, передал я по рации. Впрочем, темная баба услышала и так. Сначала ко мне присоединилась Анья, потом по одному подтянулись и остальные. Стало значительно проще. Остальное я запомнил смутно, усталость была велика, а бои все не кончались, хотя бы продвигалась вперед со всей энергичностью, на которую способна наша армия. Ведь надо было деблокировать и нас, и другие очаги сопротивления в городе, пока они держались, а также оставить врагу как можно меньше времени на подготовку обороны и взятие заложников, которых к концу эти уроды все-таки начали брать. Когда основная фаза операции закончилась, было уже утро следующего дня. Наши бойцы отправились искать самых хитропопых, а я вывалился из медитации и снова вытер кровь под носом. «Когда ж это, млять, закончится?» «Кто б знал», — ответил Алан, массируя виски. «Видок у всех был паршивый, если не сказать хуже. Хорошо хоть без фатальных последствий. И часто у вас так?» — спросила Кура. «Вообще нет. Последний раз я себя до разрыва капилляров доводил еще когда незваные гости прилетели на Элхамбру. Ладно, кто как хочет, а я искать ближайшую кровать». Народ выразил полную поддержку идеи выспаться, и мы небыстрым шагом двинулись на поиски коек. Хотя остальные избежали кровотечений, головы раскалывались, а тела болели у всех. Но дело было сделано, мы победили. Места для сна нашлись близко. Рядом с остатками командного центра была своеобразная комната отдыха для отдыхающей смены, которая почти не пострадала. Я не стал тупить и вступать в полемику, а рухнул на ближайший диван. Кажется, на него и частично на меня упало еще одно тело, но мне было откровенно насрать. Утро для меня наступило ночью, лишнее тело на мне действительно было, звали его мастер-джедай Анья Кура. Ну, на самом деле не самый плохой вариант, лучше уж девушка, чем кабан типа Элона, который сопил на соседнем диване. Выбраться я старался как можно аккуратнее, но все равно разбудил соседку. «Ты куда?» На поиски жратвы договорив и развернувшись, я услышал, что джедайка тоже встает. Голод не тетка. Правда, перед поисками мы посетили гальюны. Больше суток уже как-то не до того было, природа звала уж очень настойчиво. Спросив у бойца на карауле, где искать кухню, мы двинулись к ней в молчании. Ночная тишина располагала. Цель нашего визита порадовала. Дворцовая кухня размера имела немаленькие. «Вроде там холодильники», — произнес я и двинулся вперед, а потом открыл дверь. Да, мясной холодильник предстал перед нами во всем своем великолепии. «Курсант Кура, я позабочусь о ветчине, вам ставлю задачу найти хлеб». «Есть», — услышал я ответ, и шаги удалились. Вскоре я нарезал виброножем ветчинку ломтями примерно равными по толщине ломтям хлеба. Закинув в себя бутерброд, я решил, что еду неплохо бы запивать. Пошерудив вокруг, пришлось признать, что соков нет, но есть вино. Я открыл бутылку, сделал пару глотков с горла, передал ее Анье и принялся за очередной бутерброд. Темная женщина повторила процедуру, а потом сказала: «Вообще пить с утра не очень хорошо. В сухомятку есть еще хуже», — ответил я с набитым ртом и продолжил жевать и резать ветчину. «Не лопнешь», — указала она взглядом на солидную горку, которая уже получилась. «Ты обо мне плохо думаешь. У нас вообще-то боевые товарищи умирают от голода, только не чувствуют этого во сне. Ставлю 100 кредитов против морковки, что проснулся от одного запаха, как только мы это добро принесем. Не играю в азартные игры на кредиты. А на пегаты, Мирха, ты неисправим. Расскажешь это совету, а пока набери еще хлеба. Я сейчас мешоки под вино и мясо соображу». В общем, я оказался прав. Стоило прийти с едой, как народ начал просыпаться и ворочаться. «Давайте очухивайтесь, жрать подано», — громко сказал я. Это возымело действие, еда и вино были уничтожены с космической скоростью. «Спасибо», — дожевывая, сказал Риш. «Ни за что. А теперь дальше спать, завтра ворох дел». Возражений не было. Я снова влез на давешний диван и почувствовал, как на меня опять закинули ноги. «Ну и хат с тобой, золотая рыбка. Поев и выпив, я все равно слишком хочу спать, чтобы что-то делать». Урвать удалось еще 5 часов сна, а потом я отправился на наш командный пункт. По словам Бойкриса, все было очень даже неплохо. Несмотря на авантюрность операции, потери были невелики. Среди гражданских народу погибло тоже не очень много, да и тех связывали с действиями пиратов, на нас грязь никто не лил. И слава силе, когда разговор о делах насущных закончился и я начал подумывать о том, чтобы навострить лыжи на орбиту к флоту, Крис меня остановил. «Колдун, глянь-ка на эту штуку, пока не улетел». Мандолар отстегнул от пояса рукоять меча и передал мне, а я понял, что передо мной еще до того, как активировал узкое черное лезвие. «Ты никак лидера дозора смерти завалил?» «Ага». В воздухе сошлись, он очень удивился, что я тоже световой меч таскаю, на случай, если какую-нибудь дверь надо вскрыть. «Что за меч такой? На ваши не похож». Я вспомнил, как почувствовал, что Крис на волосок от смерти. Похоже, все было несколько драматичнее, чем рассказывает мой товарищ. Но заострять на этом внимание не стал, а ответил на вопрос. «Ну это как сказать, его создал один из нас во времена Старой Республики. По крайней мере так говорят. Кучу лет назад его тиснули из храма ваши сородичи. Кто и как не знаю, врать и фантазировать не буду. Теперь это твой трофей. Вещица знаковая, надо будет кого-нибудь из дозорных взять живым и вдумчиво о нем поспрашивать. По мне так неплохое дополнение к шлему Мандолара». Не без этого согласился Крис. «Будем на Алхамбре, надо будет посмотреть, что внутри, почему такая форма. Вообще любопытно поизучать работу предшественников». «Не сломай только», — сказал Мандо, протянув руку. «Ты ж меня знаешь», — ответил я, возвращая трофей. «В том-то и дело, что знаю», — хохотнул Крис. На том и расстались. Мандолар и Бо занялись рабочим бардаком на поверхности, я им же на орбите. С нашим флотом все было в порядке, но вот неосвоенных трофеев на орбите болталось много. Некоторые вскоре могли начать падать на поверхность. Сдаться нам пожелали не все выжившие пираты с побитых кораблей, но остальные с энтузиазмом восприняли идею сдаться пацифистам. Мне было положить, гораздо больше их жизни меня волновали их корабли. А Сатин может хоть всех пиратов амнистировать и дать гражданство, хоть расстрелять, это ее головная боль. Я принялся организовывать сеанс связи. Вскоре мне ответили, но как ни странно, не герцогиня, а Оби-Ван. «Приветствую вас, рыцарь Мирха». «И я вас, рыцарь Кеноби. Надеюсь, с Крайс все нормально?» «Да, она на совещании, но скоро должна быть прибыть на пункт связи». Пока я взял на себя смелость ответить сам. «Похвальная инициатива с вашей стороны», — вежливо ответил я. «Тут такое дело. Вы не в курсе, на Мандалоре большие тюрьмы есть? Не знаю, насколько большие, но есть. А к чему вы спрашиваете? У меня на орбите болтаются трофеи, на них еще сидят пираты. Нам они сдаваться не хотят, мы чаще расстреливаем, чем сажаем, но согласны сдаться пацифистам. Вот я и думаю, разнесли мне парочку корыт, чтобы на остальных стали сговорчивей. Или от белобрысой тоже может быть польза».